Через две, а может быть, через 20 секунд, стальная дверь под собственной тяжестью закрылась, издав глухой звук. Продавец насекомых включил карманный фонарик, но свет был слишком слаб. Образуя крохотный конус, он тут же растворялся, лишь подчеркивая непроглядную тьму, простирающуюся на 22 метра в длину, 31 в ширину и 18 в высоту. Продавец насекомых крикнул в эту тьму: «Есть здесь кто-нибудь?» «Конечно, есть!» — донесся подхваченный эхом голос, и в лицо нам ударил яркий луч большого фонаря. «Долго же пришлось вас ждать! Включите скорее свет!» Голос зазывал, и ошибиться было невозможно. В нем слышалась напускная веселость, но в то же время чувствовался и неприкрытый вызов. Потом раздался голос женщины: «Больно! Ой, как больно!» Судя по тому, как она произнесла эти слова, видимо, ничего страшного не произошло. Поняв, что их жизнь вне опасности, я вздохнул с облегчением. Следовавший за мной продавец насекомых, точно наткнувшись на тьму, упал. И в тот же миг луч слабого фонарика, освещавший пол, исчез, поглощенный мраком. «За перил-то хоть можно держаться? Не опасно?» — спросил хрипло продавец и, откашлившись, продолжал уже нормальным голосом: «Так значит, это вы все-таки добрались?» «О, это же Камоя-сан!» — голос женщины прозвучал бодро, но зазывала, видимо, тут же одернул ее, и она снова жалобно вскрикнула: «Больно же, больно!» «Пролезли все-таки. Даже собаки им нипочем», — возмутился продавец насекомых. Из темноты, черневшей за пляшущим светом фонаря, послышалось в ответ: «Ничего себе приветствие! Скажите лучше, зачем вы-то пожаловали сюда? Лицезреть вашу физиономию не доставляет нам никакого удовольствия». Судя по тону, было не похоже, что у них лишь шапочное знакомство. Продавец насекомых что-то скрывал о своих отношениях с Зазывалой и его подругой. «Ишь, как он заговорил! Да вы просто воры! Украли билет на корабль!» — продолжал кипятиться продавец. «Не будем ссориться, все должно идти своим чередом. Нам пришлось немало поплутать, пока добрались сюда». «Но все-таки добрались, какое счастье!» — съехидничал я. «Если нужно заплатить за вход, мы не возражаем», — отозвался Зазывала. «Нужна не плата, а соответствующие данные», — прикрикнул на него продавец насекомых. «Вас Камоя-сан не спрашивает, так что не вмешивайтесь». «Как это для вас не прискорбно, меня совершенно официально нанял капитан этого корабля. Мне понравилось, что он так представил меня. Неужели продавец насекомых действительно на моей стороне?» «Капитан? Вот это да! Продает билеты на корабль уже капитан!» «Да, капитан. В создавшихся обстоятельствах следовало твердо обозначить свою позицию. Это особый корабль, и требования к экипажу предъявляются особые». «Какими же, интересно, данными обладает Камоя-сан?» — женщина говорила с издевкой, растягивая слова. «Ой, больно!» «Необходимыми для выполнения функции начальника штаба и одновременно телохранителя». «В самом деле больно?» «Конечно, больно». В разговор вмешался Зазывало и затараторил писклявым голосом: «Вы меня удивляете. Какой из Камоя-сан телохранитель? Да он в жизни с этим не справится. Если вам действительно нужна охрана, проверьте, на что способен я, очень прошу вас. И сил у меня достаточно. Если нужно будет с кем-то схватиться, я не отступлю ни на шаг, буду драться до конца». «Продолжите спор, когда включат свет. Как вам не стыдно бросить пострадавшую на произвол судьбы? Больно!» — захныкала женщина. «Да, нужно поскорее зажечь свет», — поддакнул Зазывала. «Похоже, девочка вывихнула ногу». В том, что он назвал ее девочкой, было нечто странное, но в то же время и целомудренное. Не исключено, конечно, что он зовет ее так всегда, но в то же время создавалось впечатление, будто они друг другу чужие. Во всяком случае, он добился того, что угасавшее во мне желание вновь вспыхнуло огнем. А вдруг он назвал ее так в расчете поймать форель на живца?